Общность жен и детей у стражей. Продолжение. Все жены этих мужей должны быть общими. Отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими. И пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок, кто его отец. Этот закон вызовет гораздо больше недоверия, чем тот, в смысле исполнимости и полезности. Что касается полезности, вряд ли станут это оспаривать и говорить, будто общность жен и детей — не величайшее благо, если только это возможно. Но вот насчет возможности, думаю я, возникнут большие разногласия. Будет очень много сомнений насчет как того, так и другого. Ты говоришь, что тут понадобится сочетание доказательств, а я-то думал, что увернусь от одного из них, раз ты согласен насчет полезности. Ведь мне осталось бы тогда говорить только о том, выполнимо это или нет. Нет, ничего не выйдет, не увернешься. Отчитайся и в том, и в другом. Приходится подвергнуться такой каре, но окажи мне хоть эту милость, позволь мне устроить себе праздник. Так духовно праздные люди сами себя тешат во время одиноких прогулок. Они еще не нашли, каким образом осуществится то, чего они вожделеют, но, минуя это, чтобы не мучить себя раздумьями о возможности и невозможности, полагают, будто уже налицо то, чего они хотят. И вот они уже распоряжаются дальнейшим, с радостью перебирают, что они будут делать, когда это совершится. Их и без того праздная душа становится еще более праздной. Так и я уже поддаюсь этой слабости, и мне хочется отложить тот вопрос и после рассмотреть, каким образом это осуществимо. А пока, допустив, что это осуществимо, я рассмотрю, если позволишь, как будут распоряжаться правители, когда это уже совершится, и укажу, насколько полезно было бы все это и для государства, и для стражей. Именно это я попытаюсь сперва рассмотреть вместе с тобой, а потом уже то, если только ты разрешишь. Конечно, я разрешаю. Рассматривай. Я думаю, если наши правители будут достойны такого наименования, и их помощники тоже, то эти последние охотно станут выполнять предписания, а те предписывать, повинуясь частью законам, а частью подражая тому, что мы им предпишем. Естественно. А раз ты для них законодатель, то так же, как ты отобрал стражей мужчин, ты по возможности отберешь исходных с ними по своей природе женщин и им вручишь их. Раз у них и жилища, и трапезы будут общими, и никто не будет иметь этого в частном владении, раз они всегда будут общаться, встречаясь в гимназиях и вообще одинаково воспитываясь, у них по необходимости, я думаю, врожденный возникнет стремление соединяться друг с другом. Или, по-твоему, я говорю не о том, что неизбежно? Это не геометрическая, а эротическая неизбежность. Она, пожалуй, острее той убеждает и увлекает большинство людей. И даже очень увлекает. Но далее главкон: в государстве, где люди процветают, было бы нечестиво допустить беспорядочное совокупление или какие-нибудь такие дела, да и правители не позволят. Да, это совершалось бы вопреки справедливости. Ясно, что в дальнейшем мы учредим браки по мере наших сил, насколько только можно священны. А священными были бы браки наиболее полезные. Безусловно. Но чем они были бы наиболее полезны? Скажи мне вот что, главкон. В твоем доме я вижу и охотничьих собак, и множество птиц самых ценных пород. Так вот, ради Зевса, уделял ли ты внимание их брачному соединению и размножению? То есть как? Да прежде всего, хотя они все ценных пород, но разве среди них нет и не появляется таких, которые лучше других? Бывают. Так разводишь ли ты всех без различия или стараешься разводить самых лучших? Самых лучших. Что же? Лучше ли приплод от совсем молодых или совсем старых, или же преимущественно от тех, что в самой паре? От тех, что в самой паре. А если этого не соблюдать, то как ты считаешь, намного ли ухудшится порода птиц и собак? Я считаю, намного. А как ты думаешь насчет лошадей и остальных животных? Разве там дело обстоит по-другому? Это было бы странно. Ох, милый ты мой, какими, значит, выдающимися людьми должны быть у нас правители, если и с человеческим родом дело обстоит так же? Оно действительно обстоит так. Но что же из этого? Да то, что правителям неизбежно придется применять много разных средств. Если тело не нуждается в лекарствах, и человек охотно придерживается предписанного ему образа жизни, тогда, считаем мы, достаточно и посредственного врача. Но когда надо применять лекарства, мы знаем, что понадобится врач более смелый. Это верно. Но к чему ты это говоришь? А вот, чего доброго, этим правителям потребуется у нас нередко прибегать ко лжи и обману ради пользы тех, кто им подвластен. Ведь мы уже говорили, что подобные вещи полезны в виде лечебного средства. И это правильно. По-видимому, всего уместнее это будет при заключении браков и при деторождении. Как так? Из того, в чем мы были согласны, вытекает, что лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими, и что потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших — нет. Раз наше небольшое стадо должно быть самым отборным. Но что это так делается, никто не должен знать, кроме самих правителей, чтобы не вносить ни малейшего разлада в отряд стражей. Совершенно верно. Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы будем сводить вместе девушек и юношей, достигших брачного возраста. Надо учредить жертвоприношение и заказать нашим поэтам песнопение, подходящее для заключаемых браков. А определить количество браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и так далее, и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось. Это правильно. А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как-нибудь так, чтобы при каждом заключении брака человек из числа негодных винил бы во всем судьбу, а не правителей. Да, это сделать необходимо. А юношей, отличившихся на войне или как-либо иначе, надо удостаивать почестей и наград и предоставлять им более широкую возможность сходиться с женщинами, чтобы таким образом ими было зачато как можно больше младенцев. Правильно. Все рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для этого поставленных должностных лиц. Все равно мужчин или женщин, или и тех, и других, ведь занятие должностей одинаково и для женщин, и для мужчин. Да. Взяв младенцев, родившихся от хороших родителей, эти лица отнесут их в ясли кормилицам, живущим отдельно в какой-нибудь части города. А младенцев, родившихся от худших родителей или хотя бы от обладающих телесными недостатками, они укроют, как положено, в недоступном тайном месте. Да, поскольку сословие стражей должно быть чистым. Они позаботятся и о питании младенцев. Матерей, чьи груди набухли молоком, они приведут в ясли, но всеми способами постараются сделать так, чтобы ни одна из них не могла опознать своего ребенка. Если материнского молока не хватит, они привлекут других женщин, у кого есть молоко, и позаботятся, чтобы те кормили грудью положенное время, а ночные бдения и прочие тягостные обязанности будут делом кормилец и нянек. Ты сильно облегчаешь женам стражи уход за детьми. Так и следует. Но разберем дальше то, что мы наметили. Мы сказали, что потомство должны производить родители цветущего возраста. Верно. А согласен ли ты, что соответствующая пара расцвета — 20-летний возраст для женщины, а для мужчины — 30-летний? И до каких пор? Женщина пусть рожает государство, начиная с 20 лет и до 40. А мужчина, после того, как у него пройдет наилучшее время для бега, начиная с этих пор, пусть производит он государству потомство вплоть до 55 лет. Верно. И у тех, и у других это время телесного и духовного расцвета. Если же кто уже старше их или, напротив, моложе, возьмется за общественное дело рождения детей, мы не признаем эту ошибку ни благочестивой, ни справедливой. Ведь он произведет для государства такого ребенка, который, если это пройдет незамеченным, будет зачат не под знаком жертвоприношений и молитв, в которых при каждом браке жрицы и жрецы и все целиком государство молится о том, чтобы у хороших и полезных людей потомство было всегда еще лучше и полезнее, а напротив, под покровом мрака, как плод ужасной невоздержанности. Это верно. Тот же самый закон пусть действует и в том случае, если кто из мужчин, еще производящих потомство, коснется женщины, пусть и брачного возраста, но без разрешения правителя на их союз. Мы скажем, что такой мужчина преподнес государству незаконного ребенка, так как не было обручения освящения. Совершенно верно. Когда же и женщины, и мужчины выйдут из возраста, назначенного для произведения потомства, я думаю, мы предоставим мужчинам свободно сходиться с кем угодно, кроме дочери, матери, дочерей дочери и старших родственниц со стороны матери, женщинам же со всеми, кроме сыновей, отца, их младших и старших родственников. Но хотя мы и разрешим все это, они должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет. А если уж они будут вынуждены к этому обстоятельствами и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать. Это тоже правильно. Но как же они станут распознавать, кто кому приходится отцом, дочерью или родственниками, о которых ты сейчас говорил? Никак. Но всякий будет называть своими детьми тех, кто родился на 10-й или 7-й месяц от дня его вступления в брак, а те будут называть его своим отцом. Их потомство он будет называть детьми своих детей, а они, соответственно, будут называть стариков дедами и бабками, а всех, родившихся за то время, когда их матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сестрами и братьями, и потому, как мы только что говорили, им не дозволено касаться друг друга. Из числа же братьев и сестер закон разрешит сожительствовать тем, кому это выпадает при жеребьевке, и будет дополнительно утверждено пифией. Это в высшей степени правильно. Вот какова главкон — это общность жен и детей у стражей нашего с тобой государства. А что она соответствует его устройству лучше всего, это должно быть обосновано в дальнейшем рассуждении. Или как мы поступим? Именно так, клянусь Зевсом.